Сергей Тамбовский. Империя у края. Книга пятая. Империя на марше. Не было тебя здесь, поняла? Но перед тем, как начать шевелить мозгами, я предложил Инне присесть на лавочку. Сам сел рядом и вкратце оценил обстановку. Что там у нас в условии задачи? А ничего хорошего у нас там нет. Потому что в наличии имеется только полуумная бабка, спятившая на сексуальной почве, это раз. У нее, кстати, что там прострелено-то? Левая нога, лодыжка, кость, кажется, цела, надо бы рану закрыть. Инна, ты, кажется, на курсах медсестер некоторое время училась. Ну да, было такое. Немедленно отозвалась она. На бабке на пулевое ранение намекаешь? Ну, так ты у меня женщина понятливая. Инна предложила мне скинуть рубашку. Больше бабку перевязывать здесь было нечем, а потом очень быстро и ловко замотала ногу выше отверстия. Кровь течь сразу перестала. «Ладно, пойдем дальше», — подумал я. «Еще у нас в условии имеет место моя женушка. Бывшая уже, надо полагать, к этому моменту, которая по совместительству еще и южнокорейской шпионкой оказалась. Тоже лежит в отключке. Надо ее состояние проверить, что ли». «Инна, посмотри, что там у Ани. Только осторожно, а то у нее черный пояс как-никак». Инна смотрела и Анюту, после чего выдала заключение. «Легкое сотрясение мозга, ушибы обеих ног, больше ничего. Должна оклематься в кратчайшие сроки». И точно, Аня оклемалась практически тут же. Открыла глаза, непонимающе глядела все вокруг и, видимо, тут же все и вспомнила. «Ну, что делать будем, дорогая?» – спросил я у нее. «А то ты не знаешь», — угрюмо ответила она. «Звони уже в свое КГБ». «Нет», — твердо ответил я. «Звонить я пока никуда не буду. А пока ответь-ка ты мне на пару вопросов». «Задавай», — неохотно согласилась она. «Вертолет в санатории — это тоже твои дела были?» «Нет, тут я вообще ни при чем. Даже не знаю, кто это и зачем это». «Зачем Немцова завалила?» А догадался он про меня обо всем, шантажировать начал. А Саню колдуна как сумела вместо себя подставить? Я же сказала уже, Саня польстился на мои женские чары. А траву ты ему скормила? Ну что ты, кормить не кормила, но убедила его, что это будет лучший выход. А теракт против Михаила Сергеевича? Искренне надеюсь, что здесь-то ты не участвовала? Напрямую нет. Но что это случится, знала. Поляк, правда, там случайно оказался. Должен был афганец все это устраивать, но, видимо, что-то пошло не так. А в китайских разборках ты случайно не участвовала? Слишком они как-то по времени подозрительно совпали с нашим визитом. Про это ничего не знаю. Блин, Анечка, ну чего тебе еще не хватало? Вырвалось у меня вдруг. Все у тебя было вплоть до Кадиллака. Вон он, в гараже стоит. У меня были свои обязательства. А Кадиллак можешь забрать. Да уж точно заберу, сказал я. Потом встал и прошелся по бомбоубежищу туда-сюда. Значит, делаем все таким образом. Тебя, Аня, здесь не было, даже в проекте. Ты, допустим, сидела в нашей квартире, готовила ужин, ничего не видела и не слышала. Надеюсь, тебя никто не видел, когда ты в подвал спускалась. «Нет, кажется, никто». «Отец твой как-то в этих делах участвовал?» «Он ничего не знает, честью клянусь». «И где же тебя завербовали?» «Не, чисто из любопытства. Ты же в СССР родилась, всю жизнь тут прожила. Откуда к чертовой матери в закрытом городе Горьком вдруг взялась иностранная разведка?» «Я каждое лето к бабушке ездила в Хабаровский край. Там китайцев много живет. Но а корейца от китайца мало кто отличить сможет». «Понятно. Ну, погнали дальше, обезьян по деревьям. Будем считать, что полуумная бабка была, наручники были, ломик тоже был, а спасла меня Инна. Как здесь оказалось? Да зашла по старой памяти к Андрюхе, например, а его дома не было. Потом спустилась вниз и увидела, как я с бабкой иду в подвал. Кстати, Инночка, ты должна сломать мне руку вот этим ломиком». «Зачем?» «Для убедительности. Теперь револьвер. Я его спрятал в подвале когда-то давным-давно, а ты случайно узнала, куда я его спрятал. А теперь вот оно и пригодилось. Пулю бабку ты всадила». «Хорошо, но руку я тебе ломать не хочу». «А придется. Далее, завтра-послезавтра Аня случайно увидит меня с Инной, приревнует и уйдет со скандалом к родителям. Скандал надо сделать убедительным, и чтоб его много народу видела-слышала. Потом развод и все по твоей программе. Уезжай на свой Дальний Восток, чтоб я тебя больше никогда не увидел, а то из-за себя не ручаюсь». «А бабка? Она же видела Аню?» – спросила Инна. «Ерунда. Скажем, что это ей почудилось. Бабку придется сдать ментам, но сначала, конечно, Виктора Сергеевича вызовем. Все на этом. Инна, отмыкай Аню, пусть идет. Вещи свои забери из квартиры, и чтоб я тебя больше не видел. Хотя нет, скандал еще придется организовывать. Но это явно не сегодня. А дальше, Инна, ты ломаешь мне руку, только поаккуратней, пожалуйста. И сразу вслед за этим вызываем госбезопасность. И показания давай согласуем, чтоб не расходились. Значит, ты случайно увидела, как я спускаюсь в подвал вместе с бабкой, и решила посмотреть, зачем, из чистого любопытства. Потом, стоя за дверью бомбаря, услышала бабкины угрозы и вмешалась. Потом мы вызвали Виктора Сергеевича. Ничего не перепутаешь?» Госбезопасность в лице ясного сокола Виктора Сергеевича примчалась буквально через 20 минут после звонка. Выслушал он все довольно недоверчиво, осмотрел сначала мое пострадавшее предплечье. Инна все сделала очень аккуратно, но боль все же дикой была. Я еще не забыл сказать ей, чтоб стерла пальцы слома и вложила его в руки бабки. Потом рану бабки и сказал срочно вызывать скорую для обоих. На мой вопрос, а как же следственные действия, ответил, что не будет никаких действий. Все в узком кругу решим, на Воробьевке. Ибо дело государственное. Приехала скорая. Нет, сначала бригада с Воробьевки. Раньше на пару минут. Там были трое одинаковых как с лица, так и с одежды ребят с короткой стрижкой, которые пощелкали камерой с фотоспышкой, упаковали в мешочки лом с пистолетом, а тут и скорая пожаловала. Бабку на носилках вынесли. Я сам поднялся к подъезду, изображая на лице крайнюю степень как душевного, так и физического расстройства. Привезли нас в ту же сороковую больницу. Что-то вся моя нынешняя жизнь вокруг нее вертится. Дежурил, слава тебе, Господи, не Анечкин отец, а то бы я не сдержал эмоций при виде его. Дежурил врач-хирург со стандартной среднерусской физиономией и с фамилией Семечкин. Этот вот Семечкин и сделал мне сначала рентген сломанного предплечья. Ничего страшного там не нашлось. Поэтому сразу же вслед за этим мне и гипс наложили. Сказали, пару месяцев будешь так ходить, пока не зарастет. Бабку уже повезли на операционный стол, зашивать пулевую рану. При ней остались дежурить двое одинаковых молодых людей с Воробьевки. А меня сын Виктор Сергеевич отпустил с глаз долой и сердца вон. Катитесь, мол, пока я добрый. Ну, мы и укатили на Кирова 18. «Ну и чем мы сейчас займемся?» С надеждой в голосе справилась Инна, когда я закрыл входную дверь. «Даже ума не приложу», — ответил я, расстегивая пуговицы на ее джинсовой курточке. «Ты, кажется, медсестрой недавно была. Может, еще немного поработаешь? Больной в наличии имеется. Белый халатик я тебе сейчас выдам». «Хорошо, больной», — быстро включилась она. «Раздевайтесь и ложитесь вон на тот диван. Нет, не на живот, а на спину. Сейчас будем вас лечить».